Миф номер 35. Если бы человек действительно эволюционировал, мы бы наблюдали этот процесс постоянно. Ряд явлений не только прошлого, но и настоящего сокрыт от нас. Вряд ли кто-нибудь наблюдал полет электрона вокруг атомного ядра или процесс рождения химических элементов в недрах Солнца. Мы не можем видеть, как поднимаются горы и движутся континенты, не замечаем роста силикатов и постепенного удаления Луны. Ведь человеческая жизнь коротка. Скажем, скорость дрейфа материков несколько сантиметров в год. Крайне мало, верно? Как сказать? Ведь в результате этого дрейфа за 200 миллионов лет Индия оторвалась от Антарктиды, пересекла экватор и врезалась в Азию. Пусть длина человеческого поколения 25 лет. Это значит, что с появления вида Homo sapiens, если брать даже самые минимальные оценки, 40 тысяч лет, сменилось 1600 поколений. Удивительно, что за меньший срок в результате бессознательной, а затем и сознательной селекции человек вывел все известные породы домашних животных и все сорта культурных растений. Чтобы оценить масштаб эволюционных преобразований, взгляните на современных собак разных пород. Как мы знаем, все они ведут родословную от волка. От появления древнейших людей в Европе прошло более 40 тысяч поколений. Со времени первого выхода человека за пределы Африки – 75 тысяч поколений. Род Homo возник на планете 100 тысяч поколений назад. А сколько времени ушло на формирование современной двуногой походки? Как долго наши конечности перестраивались с обезьяньего на человеческий лад? Давайте считать. 10 миллионов лет назад в Африке обитали только четвероногие обезьяны. 7 миллионов лет назад появляются первые существа с признаками прямохождения. Сахелянтроп. Более 4 миллионов лет назад ноги ардипитека наполовину обезьяньи, наполовину человечьи. Таз у арди также промежуточного типа. Широкий, как у человека, но высокий, как у шимпанзе. Судя по особенностям скелета и пропорциям, это существо много времени проводило на деревьях. Через миллион лет у афарских австралопитеков уже почти современный таз и коленный сустав. Стопа имеет продольные и поперечные своды. Однако полное отсутствие ностальгии по древолазанию, современное строение рук, ног, таза и позвоночника мы видим только у Homo ergaster 1,5 миллиона лет назад. Как минимум 5,5 миллионов лет или более 200 тысяч поколений ушло на то, чтобы слезть с дерева. Выходит, чтобы стать живым свидетелем эволюции человека, надо всего-навсего прожить миллион лет. Впрочем, известно, что даже за последние 100-150 лет у людей увеличился средний рост, сместились сроки полового созревания. Слыхали про акселерацию? Как отмечено в книге Хрисанфовой и Перевозчикова «Антропология», по сравнению с началом 20 века, длина тела у новорожденных возросла в среднем на 0,5 сантиметра, 1 сантиметр, у дошкольников на 10-12 сантиметров, школьников на 10-15 сантиметров. Половое развитие стало завершаться примерно на 2 года быстрее, смена зубов сейчас происходит на 1-2 года раньше. Стабилизация длины и пропорций тела сейчас обычно наступает уже к 16-17 годам у женщин и к 18-19 годам у мужчин. Тогда, как ранее это отмечалось, в 20-22 и в 22-25 лет соответственно. И даже за более короткий период. У подростков Москвы к началу 70-х годов по сравнению с 30-ми годами вертикальный размер сердца увеличился примерно на 2 сантиметра. Таким образом, распространенное утверждение, будто эволюция человека закончилась, не соответствует действительности. Мы продолжаем меняться. Эволюция работает медленно, но верно, и оставляет заметные следы на нашем теле. Вот еще один классический пример, иллюстрирующий данный тезис. У вас уже выросли зубы мудрости? Они же третьи маляры, они же восьмерки. У автора книги эти зубы прорезались только сверху, так что я мудр на 50%. Зубы мудрости находятся в наших челюстях ближе всего к челюстному суставу, а значит, при жевании создают наибольшее усилие. По идее, они предназначены для пережевывания самой твердой пищи. Но часто ли мы жуем такую? Неудивительно, что у современного человека зубы мудрости слабые и хрупкие. Они обычно прорезаются не раньше 18-20 лет, хотя могут вырасти и в 40, или не вырасти вообще. Как вы знаете, эти зубы – источник многочисленных стоматологических проблем. Правильнее было бы их окрестить не зубами мудрости, а зубами горести. Третьим малярам тесно в челюсти, поэтому они прорезаются неправильно, травмируют щеку, упираются в другие зубы и сдвигают их. В таких случаях стоматологи обычно удаляют восьмерки хирургическим путем. Часто рекомендуют избавляться даже от здоровых зубов мудрости. Например, предлагали мне, дабы избежать проблем в будущем. С чего бы такая напасть? А вот с чего. У наших предков челюсти были большущие, все зубы в них размещались с комфортом, не мешая друг другу. Но древние люди стали жевать меньше, а пищу предварительно обрабатывать. Сначала просто кромсать острыми камнями, а потом и жарить на костре. В результате жевательный аппарат начал уменьшаться, а мозг, как мы помним, наоборот, расти. Это замечательно. Однако челюсти укоротились, может быть, слишком стремительно. Вот зубам и не хватает места. Эволюционная перестройка не завершена, и наши зубы сигнализируют об этом. Когда-нибудь зубы мудрости совсем исчезнут, но пока этого не произошло, остается полагаться только на дантистов. Резюме. Вы говорите, что не наблюдаете эволюции? Да она у вас под носом, точнее, во рту. Миф. Если бы человек действительно эволюционировал, мы бы наблюдали этот процесс постоянно. Опровержение. Эволюция – медленный процесс, который появляется за тысячи поколений. Тем не менее, мы можем убедиться в том, что эволюция продолжается по некоторым особенностям нашей анатомии, которые объяснимы только в рамках эволюционной модели.